Строки. Игра в городки. Автор Юрий Стоянов. Надеюсь, вы уже поняли это по голосу. Итак, предисловие. Однажды ночью я включил свет, собрал все свечи, которые нашел в доме, и зажег их на веранде рядом с моим планшетом. Попробовал что-то напечатать. Пришла жена, укутанная в плед, и спросила, что света нет? Есть. А чё ж ты при свечах? Да вот, захотелось понять, как Пушкин писал. В Тригорском или в Болдино по ночам. Ну, с технической точки зрения. Ну и как? Дописал Бориса Годунова? Так не видно ж ничего. А о чем пишешь? А как мы с Олегом в Польшу ездили челноками. Понятно. Не Евгений Онегин. Она добавила, свечи задуй, Александр Сергеевич. Включил мне свет и ушла спать. Я до 4 утра стучал по клавишам. Уже забрезжила предрассветная дымка, когда я кликнул на экране вместо «сохранить» что-то другое, и все мои ночные труды превратились в чистую вордовскую страницу. «Зачем я все это пишу?» — думал я, засыпая. «Моя работа — играть в театре и в кино, делать что-то, что я умею хоть чуть-чуть лучше других. Со свечами или без свечей Пушкина из меня не получится». Я его уже на 23 года пережил. Я женат в 3-й раз. И у моей жены я 3-й муж. И никто никого не вызывал на дуэли. Слава богу, все живы. Я зарабатываю за один съемочный день или за один концерт столько же, сколько мне заплатили за предыдущую мою книгу. Так зачем же, спрашивал я себя, я этим занимаюсь с упорством, достойным лучшего применения, 3-й год подряд. Вот ради этого душевного зуда во время сочинительства или ради почти алкогольного возбуждения, когда рассказ уже окончен? А не начинает ли это заменять мне аплодисменты? Зачем? Нет ответа. И я заснул. А утром я расположился на причале и под кряканье голодных уток снова начал насиловать мой терпеливый планшет. Вот допишу, и тогда уже всерьез задумаюсь, зачем, для чего и для кого я это делаю. Сказал я тогда себе. Дописал. Ответа снова нет. А зуд остался.